Сладко было ему видеть, как выпячивались громадные глаза Волынского, как сборились и растягивались гармоники его морщин. Боль пылкого сердца, трепет праведной крови радовали Сологуба. Трезвый его взгляд говорил: «Как мне хочется, так я шучу. Ты пророк, а я тебя съем. Я тебя медленно глоточками выпью до донышка». Эти сцены фехтования обыкновенно разыгрывались вокруг предмета, который справедливее всего назвать нулем. Волынский. Как ни покажется ограниченным, даже, быть может, мизерным и низводящим в житейское подполье нас, общество деятелей интеллекта, вопрос о бытовой поддержке наших товарищей — долг нашего коллектива, долг каждого из нас как человека, долг нашей чести рассматривать этот вопрос с той же скрупулезностью, с тем же педантизмом, с какими исследователь изучает явления космоса, как бы они ни были ничтожны. Было бы безнравственно, если бы общество писателей, всегда стремящееся быть самому себе примером, заболела микропсией или впала в состояние, при котором предметы кажутся глазу меньшими, чем они есть на самом деле. Прошу вас обсудить, таким образом, наш следующий вопрос об оказании материальной помощи нашим сочленам, обратившимся к нам за такой помощью по достойным, сожаления, мотивам нуждаемости. Сологуб. Разрешите вопрос? Волынский. Слово для вопроса предоставляю Федору Кузьмичу. Сологуб. Не будет ли любезен наш уважаемый председатель разъяснить, о каком подполье он говорит? Волынский несколько растерянно, но с доброжелательной улыбкой. О, разумеется, своей метафорой я не хотел ввести никого в заблуждение, как не могу допустить, что она будет истолкована тенденциозно. Я упустил из виду силу привычки, подсказывающей нам распространенное понимание слова «подполье» как политического термина. Я имел в виду, употребляя еще одну метафору, теснину общественной жизни, в которую нам необходимо спуститься, чтобы коснуться самых тривиальных сторон бытия — хлеба и воды. Сологуб. Не вижу ничего тривиального в хлебе и воде. Волынский, примиряющий. Не будем спорить о словах, Федор Кузьмич. Все зависит от точки зрения. Хлеб и вода — понятия евангельски простые, и в то же время из-за хлеба свергаются царства. Сологуб. Однако, Аким Львович, позвольте еще вопрос. Сколько наших сочленов обращаются к нам за помощью? Волынский. Я держу в руках раз, два, три, четыре, четыре заявления. Сологуб. Какой суммы располагает в настоящий момент Союз писателей? Волынский. Попросим нашего казначея Анну Васильевну посвятить членов правления в состоянии его кассы. Ганзин. В кассе сейчас наличными 3 рубля 20 копеек и, кроме того, на 2 рубля почтовых марок. Сологуб. Таким образом, верно ли я понимаю ваши слова, Аким Львович, как предложение спуститься в некое подполье или теснину, захватив с собой почтовые марки на 2 рубля и наличными 3 рубля 20 копеек? Волынский взволнованно. Я прошу вас... Сологуб беззвучно хохоча. «Захватить почтовые марки и коснуться тривиальных и одновременно евангельски простых сторон бытия». Волынский. «Я просил бы не задерживать течение нашей работы хотя бы и остроумными шутками». Сологуб вдруг с ледяной степенностью. «Позволительно задать еще вопрос. Предохраняя нас от опасности заболеть микропсией, не впадаете ли вы, Аким Львович, в макропсию, то есть в состояние, при котором видимые объекты кажутся больше, чем они есть? Волынский, как председатель, я полагал бы, Сологуб неумолимо, как председатель я прошу вас дать мне возможность уточнить свой вопрос. Не преувеличим ли мы наше могущество, если будем обсуждать этот вопрос, в то время как на каждого нуждающегося нашего собрата приходится наличными всего по 80 копеек? Волынский. Я обращаюсь к правлению. Целесообразно ли продолжать наше заседание, когда некоторые члены убедительно демонстрируют свое желание его прекратить.